Кеничи поспешно подошел к Ринке, поднял ее и отступил назад, чтобы не быть атакованным Саугицу. «Она твоя племянница, ты же знаешь», — сказал Кеничи, проверяя Ринку. «К счастью, она не так уж плохо сложена и не сильно пострадала», — подумал Кеничи. «Что касается меня, то у меня нет никакого кровного родственника», — сказал Сугицу. Кеничи встал, затем снял свои тяжелые ножные браслеты и положил их рядом с Ринкой, затем встал в боевую стойку. Сугицу поднял бровь, когда он посмотрел на Кеничи, снимающего свои весовые ограничения, сколько веса этот ребенок носит на своем теле, глядя на Сугицу. Кеничи высвободил свою внутреннюю энергию, зная, что он не может быть легкомысленным с ним, и в тот момент, когда он это сделал, Сугицу подумал: «Так вот почему я почувствовал ауру Кинси от него». Когда он высвободил свою внутреннюю энергию, Кеничи двинулся вперед перед Сугицу и использовал свое колено, чтобы ударить его в живот, но Сугицу заблокировал его одной рукой, а другой нанес удар в сторону Кеничи, который использовал свою правую руку, чтобы перенаправить удар от него, а затем ударил левой рукой, но Сугицу был готов к этому, когда он нанес свой собственный удар. Бах, удары соединялись друг с другом, так как оба они были сильны. Сугицу, который был отодвинут на один шаг, в то время как Кеничи был отодвинут назад на 6-7 шагов. Из этого обмена ударами легко было понять, что Сугицу одержал верх. «Отличная работа, парень, ты сделал меня серьезным», — сказал Сугицу, освобождая свою ауру, после чего Кеничи начал чувствовать давление, так как это был его первый раз, когда он видел, как великий мастер выпускает свою собственную ауру перед Кеничи, поскольку его собственные мастера никогда бы этого не сделали. Тогда Сугицу сказал: «Ты готов, парень, потому что я убью тебя, если ты не победишь меня». Глава 66. Братья. Бах, удары соединялись друг с другом, так как оба они были сильны. Сугицу, который был отодвинут на один шаг, в то время как Кеничи был отодвинут назад на 6-7 шагов. Из этого обмена ударами легко было понять, что Сугицу одержал верх. «Отличная работа, парень, ты сделал меня серьезным», — сказал Сугицу, освобождая свою ауру, после чего Кеничи начал чувствовать давление, так как это был его первый раз, когда он видел, как великий мастер выпускает свою собственную ауру перед Кеничи, поскольку его собственные мастера никогда бы этого не сделали. Тогда Сугицу сказал: «Ты готов, парень, потому что я убью тебя, если ты не победишь меня». Окно на 1-м этаже было разбито, и из него вышел Мак Энсей, стоявший между Кеничи и Сугицу. «Брат», — сказал Кинси. «Кинси, я думал, ты уже здесь», — говорит Сугицу. «Ты все еще так живешь?» — спросил Кинси у Сугицу. «Наконец-то, я наконец-то могу уладить с тобой все дела», — сказал Сугицу, не отвечая прямо на вопрос Кинси, но он уже получил ответ через свои действия. «Ах, папа», — сказал Ринка, вставая и пытаясь подойти к нему, но была остановлена Кеничи, который взял ее за руку и сказал: «Это не то место, где ты можешь ему помочь, так что просто оставайся здесь». «Кеничи, уведи Ринку отсюда», — сказал Кинси Кеничи, глядя на него. «Нет, я никуда не поеду, отсюда мы поедем вместе», — ответила Ринка. Кеничи ничего ему не сказал, но его взгляд сказал, что он не сдвинется с места. «Кинси, я полагаю, это твой ученик?» — спросил Сугицу, глядя на Кеничи. «Хотя он использует другие стили наряду с китайским кинпо, я ясно вижу в нем ваш стиль кинпо. По крайней мере, вы выбрали хорошего ученика, он намного лучше других ваших учеников», — сказал Сугицу. «Да, в этом мне повезло», — ответил Кинси. «Может быть, но это его идея плохая, сражаться против меня, так что мне придется убить его», — сказал Сугицу. «Очень жаль, что даже спустя 20 лет ты все еще не понимаешь. Как я и думал, ты не можешь вернуться на правильный путь, брат. Мы были готовы смеяться вместе давным-давно», — сказал Кинси. «Ха, перестань говорить глупости, Кинси, уже слишком поздно», — возразил Сугицу. «Даже если это будет сделано этими руками, я заставлю тебя перестать быть мастером боевых искусств», — сказал Макинси, когда он сделал движение, обхватив сжатый кулак. «Ха, не будь самоуверенным, Кинси, ты будешь свидетелем значения боевых искусств», — сказал Сугицу, делая то же самое, сжав кулак. «Папа, не», — сказал Ринка, поняв, что правая рука, обхватившая левый кулак, была знаком дуэли на смерть. «Не говори ничего, Ринка, а просто наблюдай за боем между великими мастерами», — сказал Кеничи. Сугицу ударил первым с такой скоростью, что это принесло с собой давление ветра, разбив все оконные стекла на этом этаже, но Кинси отклонил его правой рукой, и Киничи и Ринка почувствовали, как ветер дует в их сторону с остатками силы в ударе, и если бы Киничи не стоял перед ней, Ринка, возможно, упала бы из-за этого. Отразив удар, Кинси отпрыгнул в сторону, использовал стену, чтобы ударить Сагитсу в спину, использовал свою ладонь и атаковал его, но Сагитсу в тот же момент повернулся и атаковал своей собственной ладонью, создавая ударную волну, когда они были отброшены назад. По мере того, как борьба между ними становилась все более ожесточенной, они двигались в здании, сражаясь, ломая стены здания. Киничи последовал за ними, неся Ринку на руках, как принцессу. «Что ты делаешь? Я могу ходить сама», — сказала Ринка, ударив Киничи в грудь, что совсем не причинило ему боли. Судя по тому, как они сражаются, здание может рухнуть в любой момент, так как же я могу оставить тебя одну, сказал Киничи, заставив Ринку покраснеть еще больше. Сугитсу продолжал бить Кинсия с большей силой, в то время как Кинси отклонял его удары с большим количеством ударов, чем раньше. Сугитсу использовал Теннаутакута. Один удар ладонью, пользователь взрывает противника вверх при ударе, в сторону Кинсия, который прыгнул вверх и сделал сальто назад в воздухе и использовал стены в качестве опоры, чтобы остаться там. ХМ, как всегда, великолепное перераспределение мощности, принимая на себя всю силу моей атаки, сказал Сагитсу. Твой крепкий кулак тоже ничуть не ослабел, похоже, мы оба продолжали тренироваться. Честное сердце, столкнувшееся с боевыми искусствами, когда же оно стало кривым? Сугетсу жесткие и Кинси мягкие оба известны как сильнейшие рукопашные бойцы Китая. У них совершенно одинаковая сила, сказал Ринка. Услышав речь Ринки, он недоверчиво посмотрел на нее и спросил. Тебя родители бросили, когда ты была маленькой. Что? Что ты хочешь этим сказать? Закричала она в гневе. Тогда какого черта ты напала на него, когда уже знала, насколько он силен? О чем ты думала? Заботишься ли ты вообще о других? Ты подумала, что я бы сделал, если бы с тобой что-то случилось, сказал Киничи высоким голосом, растягивая каждое слово. Бум! Послышался шум, когда все здание, в котором они стояли, было взорвано мафиозной группировкой, лидер которой был избит Саугицу. Взрыв сделал стены здания слабыми, так что Кинсию пришлось спрыгнуть на землю, давая проход Сугицу. Вот и мое открытие. Кинпо — это оружие для эффективного уничтожения вашего противника. Чистая сила, сказал Сугицу, ударяя Кинсия локтем в живот. Гуах, сказал Кинси, крича от боли. Папа не едет, кричали Ринка. Она попыталась вырваться из схватки Киничи, но не смогла выбраться, так как он держал ее крепко и сказал. Мастер Кинси не проигрывает, просто посмотри. Гуах, какой-то шум возник из Сугицу, после немного крови вышло из его уст. Кинси сказал, оружие не убивает людей. Это люди, которые владеют этим оружием, убивают людей. Брат, ты был ошеломлен своей собственной силой. Глава 67. После боя, папа не едет, кричала Ринка. Она попыталась вырваться из схватки Киничи, но не смогла выбраться, так как держал он ее крепко и сказал. Мастер Кинси не проигрывает, просто посмотри. Гуах, какой-то шум возник из Сугитсу, после немного крови вышло из его уст. Кинси сказал, оружие не убивает людей. Это люди, которые владеют этим оружием, убивают людей. Брат, ты был ошеломлен своей собственной силой. Фу, почему? Почему твои навыки так сильно улучшились? Спросил Сагитсу, сидя на земле, когда здание медленно сгорало в огне. Это потому, что у меня с друзьями крепкие товарищеские отношения. У меня есть друзья, с которыми я старательно тренируюсь. Обычно вы тренировались в одиночку. В этом разница между нами, ответил Кинси. Мастер Кинси, давайте выбираться отсюда, здание скоро рухнет, мы должны выбраться отсюда, когда у нас будет такая возможность, сказал Киничи. Папа, я могу ничего не знать, но это выглядит плохо. Давай поскорее уберемся отсюда, сказала Иринка. Хе-хе, как и всегда, все вокруг меня твои друзья. Несмотря на то, что мы обладали одной и той же силой, меня боялись все вокруг, а тебя все обожали. Я уехал из Китая не потому, что убил кого-то. С самого начала мне там не было места, сказал Сагетсу. Брат, сказал Кинси и хотел продолжить, но потолок между ними упал, и они были окружены огнем. Если мы сейчас не уйдем, то у нас не будет шанса выбраться отсюда, сказал Ринка. «Иди, брат, для мастера боевых искусств поражение – это смерть», сказал Сугицукинс и посмотрел на брата, потом повернулся и: «Ты уверен, что хочешь оставить своего брата в таком состоянии, мастер Кинси?» – спросил Киничи. «У меня такое чувство, что если я подойду ближе, он покончит с собой. По крайней мере, я хочу, чтобы мой брат стал мастером боевых искусств», – ответил Кинси. Киничи ничего не сказал, глядя то на Кинси, то на Сугицу, словно о чем-то размышляя. «Поторопись, Киничи, вокруг лифта тоже пожар», – сказал Кинси, входя в лифт вместе с Ринкой. «Хе, подходящая смерть для мудреца, должно быть так», – сказал Сагицу, отпивая ликер из своей тыквы. Киничи не последовал за Кинсеем, а подошел к Сугицу и протянул ему руку. «Наш бой еще не закончился, так что ты не можешь умереть прямо сейчас, и более того, твой ученик по имени Танимата бросил вызов, поэтому он был избит мной, и я сделаю то же самое, если ты умрешь здесь. Подумай о своем ученике и возьми меня за руку», — сказал Киничи. Сагэцу не ответил ему, вместо этого он двинул руку в сторону Киничи, но вместо того, чтобы положить на нее свою руку, его рука была на животе Киничи. «Хорошо, если ты сможешь немного побить его, чтобы он не думал слишком высоко о себе», — сказал он и толкнул свою руку, которая была на Киничи. Но прежде чем он смог действительно подтолкнуть Киничи к Кинсию, Киничи отскочил назад и уменьшил силу толчка руки. «Ты не хочешь моей помощи, это прекрасно, но помни, что Танимата ходит в ту же школу, что и я, так что я буду бить его каждый день, если ты не спасешься и не научишь его немного», — сказал Киничи. После этого он повернулся спиной, глядя на Кинсия и Ринку в лифте, он двинулся к ним и одним прыжком вошел в лифт, затем посмотрел на Сагицу, когда ворота лифта закрылись, и снова сказал: «Я человек слова, так что спасайся». Ворота лифта закрылись, и Сугицу пробормотал: «У Кинсия действительно появился странный ученик», после чего все здания рухнуло, и повсюду виднелось пламя. Через 3 дня после инцидента в Риазанпаку, Киничи был в костюме каратиста, когда увидел, что Кинси сидит в коридоре Дадзи и читает журнал для девочек. «Вы в порядке, мастер Кинси?» – спросил Киничи. «Хаэм, конечно, я в порядке», – ответил Кинси. «Это точно не похоже на это, ты держишь журнал вверх ногами», – сказал Киничи. Кинси быстро перевернулся и сделал стойку головой, читая журнал. «Серьезно, мастер, почему ты так себя ведешь? Когда и ты, и я знаем, что он не из тех, кто умрет в чем-то подобном», – сказал Киничи. «Что, как ты можешь так говорить?» – воскликнул Кинси. «Почему ты мне не веришь? Могу поспорить, что он жив», – сказал Киничи. «О, на что ты хочешь поспорить?» – спросил Кинси. «Что бы вы ни хотели, если это разумное условие, я приму его, в то время как все, что я хочу от вас, это то, что если ваша дочь придет за мной, вы не остановите ее», – сказал Киничи с лукавой улыбкой на лице. «Что? После Миу и Сигури тебе даже нужна моя маленькая дочь?» – спросил Кинси, вставая, готовый наброситься на Киничи. «Ты не слышал меня, мастер, я сказал, что ты не остановишь ее, когда она придет за мной, а это значит, что это она придет за мной», – сказал Киничи. «ГБРР, моя дочь не пойдет за тобой», – сказал Кинси с полной уверенностью. «Тогда почему бы тебе не поспорить?» – сказал Киничи, пытаясь подбодрить его. «Отлично», – сказал Кинси, попав в ловушку Киничи. «Значит, договорились. Кстати, мастер, Ринка будет очень зла после того, как мы ее оставили и вернулись», — сказал Киничи. «Хорошо, что она поймет, что это мой дом», — сказал Кинси, оставив Киничи и направляясь в свою комнату. «Ну, я не думаю, что ей понадобится много времени, если она вспомнит название школы, о которой я ей говорил, иначе это может занять некоторое время», — пробормотал Киничи. В китайском квартале китайский ресторан «Имперский гнев». Он снова сбежал. «Этот нелепый старик, когда я найду его в следующий раз, я заберу его с собой, даже если мне придется обвязать ему шею веревкой», — сказал Ринка, размахивая шваброй в воздухе. «Эй, подметай правильно», — сказал Хакубай, после чего оставил Ринку одну в ее задумчивости. «Этот парень Киничи сказал мне, как называется его школа. Муха нет, нуха нет, нет, ах, я не помню, но когда вспомню, то могу взять его с собой и в Китай, раз он так нравится папе», — сказал Ринка, покраснев. И вот так Кинси уже был на грани проигрыша. Глава 68. Нидзима дурачится. В китайском квартале китайский ресторан «Имперский гнев». Он снова сбежал. Этот нелепый старик, Когда я найду его в следующий раз, я заберу его с собой, даже если мне придется обвязать ему шею веревкой», — сказал Ринка, размахивая шваброй в воздухе. «Эй, подметай правильно», — сказал Хакубай, после чего оставил Ринку одну в ее задумчивости. «Этот парень Кеничи сказал мне, как называется его школа. Муха нет, нуха нет, нет, ах, я не помню, но когда вспомню, то могу взять его с собой и в Китай, раз он так нравится папе», — сказал Ринка, покраснев. И вот так Кинси уже был на грани проигрыша. Главное убежище Рагнарика. Насчет альянса Синпаку. Разве они не нанесли большой удар по компании Кисары, и это неизвестная команда? Сказал первый кулак один, он же Рюта. Кроме того, этот отшельник куда-то исчез. Сказал Тор седьмой кулак. Я не знаю, что это за организация, но в ней есть кто-то, кто может завоевать расположение Кинси сама, сказала Фрия третий кулак. «Привет, давайте проверим их, просто предоставь это мне, боевой стратег Лаки», — сказал четвертый кулак Лаки, средняя школа Кори. Кеничи читал письмо, которое нашел в своем шкафчике для обуви, когда сзади подошли Миу и Саика. «О, Миу, Саика, ты здесь? Посмотрите, что я достал из шкафчика для обуви», — сказал Кеничи, передавая им письмо. «Ты становишься все популярнее, Кеничи», — подразнила Саика. «Ну конечно. Как ты думаешь, откуда у меня такие красивые подружки?» Подразнил Кеничи в ответ, держа по одной руке Миу и Саика. Дамы слегка покраснели и потянули оттуда руки, освобождая их из хватки Кеничи. «Мы идем вместе, ты можешь остаться здесь и подождать Нидзиму, так как ему есть о чем с тобой поговорить», сказала Миу, когда она вместе с Саика вышла из класса. «Этот Нидзима не может дождаться, когда его побьют», подумал Кеничи. «Эй, Кеничи», — сказал Нидзима, входя в класс вместе с остальными солдатами, один из которых держал флаг с надписью «Союз Синпаку». «Да, что такое Нидзима?» — спросил Кеничи, на что Нидзима ответил. «Подожди немного, чтобы все могли собраться вместе». «О, они прибыли», — сказал Нидзима, когда Такеда и Укита вошли в класс. «Эй, Кеничи, что такого срочного?» — спросил Такеда, подходя к нему в сопровождении Укиты, который сказал: «Я должен помочь с упражнениями первогодкам». «Да, мы можем, но это не я вам звонил, ребята», — ответил Кеничи. «Это я позвал тебя сюда, а теперь, похоже, все собрались». Командир штурмовой группы Тайна Сирахама Кеничи, сражающийся боксер, который восстановил способность пользоваться обеими руками, колит Такеду Икки, негодяй из дзюдо, бросивший Рагнарик ради справедливости, бросать Укиту Кузу. Это три генерала Синпакуринга и обладатель чудесного мозга, превосходящего человеческий, я, Нидзима Харуа и его крепкие солдаты. Теперь формирование Синпакуринга, безусловно, было завершено здесь. Нидзима объяснил, и как только его речь была закончена, Такеда и Укита повалили его на землю. Кеничи даже не нужно было двигаться, так как они оба основательно избивали инопланетянина. Избив его, все трое оставили его и ушли, разговаривая друг с другом. «Что Кеничи нас не звал? Какая пустая трата времени», — сказал Укита, а Такеда рассмеялся и спросил: «Так как же дела у твоих подружек в последнее время с девушками, от которых мне приходится держаться подальше?» «Ну, дела идут хорошо, и никаких там инструкций, просто делай все, что хочешь, чувак», — ответил Кеничи. Позади них солдаты Нидзимы звали его: «Маршал, маршал, они просто стесняются», — сказал Нидзима своим солдатам. «О, так эти трое просто стеснялись?» — спросил один из солдат Нидзимы. «Но наши генералы — это все, на что вы могли рассчитывать. Это была великая атака, которая отправила маршала Нидзиму в полет», — сказал другой солдат, а Нидзима только вздохнул. «Рюзан Пакудадзе». Кеничи делал отжимания на руках с апачием, стоящим на ногах, когда Кинси, сидевший в стороне, спросил: «Что ты собираешься с этим делать?» «Я не знаю. Я имею в виду, что прошло много времени с тех пор, как кто-то прислал мне любовное письмо. Когда я учился в первом классе средней школы, я получал много любовных писем, но когда Нидзима распространил новость о том, что мы с Саико вместе, все девочки резко перестали посылать их, так как думали, что не могут сравниться с Саико или чем-то еще. Даже после того, как ее не было там в прошлом году, никто не прислал мне еще ни одного любовного письма, и после того, как я перешел в среднюю школу, я был с Миу, а потом Саика вернулась, так что трудно принять, что кто-то прислал мне письмо сейчас», — объяснил Кеничи. Услышав его слова, Сакаки и Кинси разозлились. «Какого черта ты рассказываешь нам о своей популярности, малыш, только для того, чтобы заставить нас ревновать, а?» – спросил Сакаки, когда он начал учить его методу дыхания, используя некоторые движения карате. «Да, и позволь мне сказать тебе, что в молодости у меня было больше подружек, чем у тебя», – сказал Кинси. «Просто иди и познакомься с девушкой Киничи, по крайней мере, она заслуживает этого уважения», – сказал Кисами Сенси, сидевший на окне. «Хорошо, я сделаю так, как ты говоришь, мастер Кисами», — сказал Киничи, размышляя. «Хотя это всего лишь игра Нидзимы. Киничи, выходи и поиграй», — раздался снаружи голос Апачия. «Хи-хи», — сказал Нидзима, пока он болтался в воздухе, связанный цепью, пока Апачий держал его в руках. «У ворот стоял негодяй», — сказал Апачий, а Сигуры приставил клинок к шее Нидзимы. «Скажи, Шигуре, Апачий, разве ты не знаешь, как вести себя с гостями? Пожалуйста, пусть в следующий раз кто-нибудь другой займется ими», — сказал Киничи, качая головой. «Киничи, мне нужна твоя помощь», — просил Нидзима. «Что это?» — спросил Киничи. «Ну, Лаки, один из восьми кулаков Рагнарёка, хочет встретиться со мной завтра наедине, чтобы мирно поговорить с ним, поэтому я хочу, чтобы ты пошел со мной разбираться с этим человеком», — сказал Нидзима. «У меня нет времени. К тому же, разве это не мирный разговор? Просто сделай это, а теперь убирайся отсюда», — сказал Киничи, пиная его взад, выбрасывая его из Риазанпаку. «Эй!» — крикнул Нидзима из-за ворот, так как не смог открыть их. «Эй, Киничи! Киничи!» Глава 69. «Лаки! Киничи, мне нужна твоя помощь», — просил Нидзима. «Что это?» — спросил Киничи. «Ну, Лаки, один из восьми кулаков Рагнарёка, хочет встретиться со мной завтра наедине, чтобы мирно поговорить с ним, поэтому я хочу, чтобы ты пошел со мной разбираться с этим человеком», — сказал Нидзима. «У меня нет времени, к тому же разве это не мирный разговор? Просто сделай это, а теперь убирайся отсюда», — сказал Киничи, пиная его взад, выбрасывая его из Риазанпаку. «Эй!» — крикнул Нидзима из-за ворот, так как не смог открыть их. «Эй, Киничи! Киничи!» Вздох. «Это не значит, что я не встречу тебя там завтра. Я серьезно не понимаю, о чем ты думаешь», — пробормотал Киничи. «О, прежде чем я забуду об этом, это твои новые ограничители. Так как ты потерял свои предыдущие, я сделал их для тебя и увеличил вес на 10 кг в качестве наказания», — сказал Кисами, вручая совершенно новые ограничители Киничи. Глядя на эти ограничения, Киничи не мог не пожаловаться. «Мастер Кисами, я увеличил по 5 кг на обоих своих ножных браслетах, сделав их 40 кг на обеих ногах. Если я надену это, то у меня будет 140 кг, я знаю, поэтому это всего лишь 10 кг, иначе я бы увеличил их на 20 кг сейчас», — сказал Кисами. «Да, мастер», — сказал Киничи, снимая рубашку каратиста, а затем с помощью Миу с большим трудом надевая путы. «Хорошо, теперь вместо ключа, чтобы открыть их, я сделал кнопку в самих ограничителях. Если вы нажмете на нее, то путы развалятся сами», — сказал Кисами. «Спасибо тебе за это, сенсей», — сказал Киничи, направляясь в свою комнату после того, как привык к тяжести ограничителей. Следующий день. Поскольку Киничи уже знал, кто отправил письмо, он опоздал на место встречи, и когда он добрался туда, группа Нидзимы уже дралась там, и дела у них шли не очень, им надирали задницу. «Я не понимаю, откуда у него такая уверенность, что я приду, ведь он знает, что я не из тех, кто влюбляется в письма», — сказал Киничи, глядя в стеклянное окно и видя, что Нидзима вовсе не избит. «Я должен отдать ему должное, его способность промывать мозги больше, чем моя боевая мощь. Эти люди готовы быть избитыми только для того, чтобы защитить его. Я имею в виду, кто он? Там король или что-то в этом роде», — сказал Киничи, подойдя к входной двери и ударив двух парней, стоявших там, как охранники, вырубая их. «Йо Нидзима, почему твой мирный разговор превратился в настоящую войну?» — спросил Киничи, расстегивая пуговицы на рубашке. «Ах, он пришел, командир Киничи пришел», — сказал Нидзима с солдатом. «Я знал, что он придет», — сказал другой. «Киничи, ты наконец пришел», — сказал Нидзима. «Ты Киничи Сирахама, тот, кого отшельник не смог победить. Ты действительно выглядишь сильным», — сказал Лаки. «У меня действительно нет на это времени. Ты же знаешь, что нормальная ходьба сейчас трудна для меня, так что давай покончим с этим побыстрее», — сказал Киничи. «Га-а-хи!» — раздался шум, Когда двое из людей Лаки упали на землю, а Такеда и Укита вошли в кафе с черного хода. «Извините за опоздание, ребята, давайте присоединимся к вечеринке», — сказал Такеда. «Колоть Такиду, бросать Укиту, вы ублюдки, вы все еще хотите бросить нам вызов», — сказал Лаки. «Продолжай, теперь мы покажем вам силу трех генералов Синпакуринга», — сказал Нидзима, стоя в стороне. «Ты слишком много болтаешь», — сказал Укита. «Почему вы здесь, ребята?» — спросил Киничи. «Мы случайно проходили мимо и увидели тебя», — сказал Такеда. «У нас есть слабое место в сердце для той речи о дружбе, которую произнес этот парень, так что мы здесь», — сказал Укита. «Эти парни действительно слишком жалки», — подумал Киничи, глядя на них обоих. «Прикончите их», — приказал Лаки своим головорезам, за которыми они последовали. Увидев этих панков, идущих в его направлении, Киничи просто использовал удар Крейна по шее. Пользователь блокирует удар противника вниз с помощью руки, расположенной на локте, а затем использует блокирующую руку, чтобы нанести удар в подбородок противника, и Тилан, мощный низкий удар по задней части ноги противника. Если он сделан правильно, он может полностью свести на нет использование ноги в бою, даже покалечить их, чтобы победить их. После удара Киничи ни один из панков не смог встать, так как Киничи хотел покончить с этим быстро. Он использовал достаточно силы, чтобы не позволить им легко встать. Видя силу Киничи, большинство головорезов начали отступать, и поскольку Киничи не хотел бить каждого из них, он просто отпустил их и пошел к Лаки. «Ты не подойдешь ко мне», — сказал Лаки, отступая назад. «Ха-ха, вот в чем сила нашего штурмового командира», — рассмеялся Нидзима. «Может, сначала убьем его?» — спросил Укита, перебрасывая одного панка в другого. «Давай сначала разберемся с ними, а потом уже решим», — сказал Такеда, ударив правым кулаком одного из приближающихся к нему панков. К этому времени Киничи уже добрался до Лаки, чтобы избить его. «Не двигайся», — сказал Лаки, делая форму пистолета из своей руки в кармане пальто, чтобы заставить Киничи остановиться, но это не имело для него значения. «Пошел ты, ублюдок», — сказал Лаки, размахивая дубинкой из левой руки, но Киничи уже заметил ее и поймал. «Это твоя стратегия, даже 11-летний ребенок может сделать лучше», — сказал Киничи, ударив Лаки по лицу, заставляя его упасть назад. «Ура! Это наш генерал, ха-ха-ха!» — закричали солдаты Нидзимы. «Йоты, я не так легко сдаюсь», — сказал Лаки, вставая. «Ну, по крайней мере, у тебя есть мужество», — сказал Киничи, вставая в боевую стойку. Лаки побежал к нему, в то время как его левая рука была за спиной с электрошокером, чтобы ударить его, но как раз в тот момент, когда он достиг Киничи. Киничи отступил назад и использовал чай. Это вертикальный удар с большой силой, ударив Лаки, когда он пролетел 5-6 метров над землей и упал обратно на землю бессознательно. «Черт, это был мощный удар, даже я не смог бы выдержать его и не отключиться», — сказал Такеда. Укита тоже кивнул головой и сказал. Глава 70. План Лаки. Лаки побежал к нему, в то время как его левая рука была за спиной с электрошокером, чтобы ударить его, но как раз в тот момент, когда он достиг Киничи. Киничи отступил назад и использовал чай. Это вертикальный удар с большой силой, ударив Лаки, когда он пролетел 5-6 метров над землей и упал обратно на землю бессознательно. «Черт, это был мощный удар, даже я не смог бы выдержать его и не отключиться», — сказал Такеда. Укита тоже кивнул головой и сказал. «Эй вы, бездельники, слушайте и удивляйтесь. Один из трех генералов Альянса Синпаку, штурмовой командир Киничи Сирахама, имеет в качестве своих учителей мастеров карате, джиу-джитсу, муай-тай и китайского кинпо. Я говорю вам правду о первой воде. Он ученик сильнейшего в истории», — сказал Нидзима, выходя перед всеми из-под стола. «Перестань преувеличивать. Я не забыл, что ты сделал, чтобы привести нас троих сюда», — сказал Киничи, когда последнюю часть услышал только Нидзима. «Черт, он уже знал». Нидзима задумался. «Этот Киничи Сирахама из Альянса Синпаку невероятный парень», — воскликнули панки Лаки, выбегая из кафе. «Мы не являемся частью Альянса», — сказал Укита. «Они не слушают», — сказал Такеда. «Оставьте это, ребята, даже если вы не хотите, он найдет способ сделать вас похожим и на членов Альянса Синпаку», — сказал Киничи, качая головой. «Да, это Киничи. Ничего меньшего нельзя было ожидать от соучредителя Альянса Синпаку», — сказал Нидзима. «Командир Сирахама, я знал, что вы придете», — сказал Мидзунума, парень в очках, которого Кеничи однажды спас от хулиганов. «Да, теперь мне нужно размяться, если я хочу привыкнуть к этому», сказал Кеничи легко, что не было слышно другими. «Хе-хе», Нидзима безумно расхохотался, наступив на лицо Лаки и разбудив его от сильной боли. «Ничего страшного, 8 кулаков. Это поражение Рагнарёка было легкой победой. Ну что ж, давайте посмотрим на лицо этого неудачника», сказал Нидзима, стягивая очки, которые носил Лаки. «Что?» – потрясенно воскликнул Такеда, увидев лицо Лаки. «А, в чем дело, генерал Такеда?» – спросил Нидзима. «Этот парень, не Лаки», – сказал Такеда. «Ха, что?» – задавали вопросы члены Альянса Синпаку. «Тху, вы дураки! Неужели вы думаете, что сам лорд Лаки будет сталкиваться с каждой безымянной командой? Я всего лишь одна из теней лорда Лаки. Разве ты не знаешь всей ужасности Рагнарёка, вы бездельники?» «Не слышал. Последнее из этого, тьфу, ах», — говорил фальшивый Лаки, но его прервал Нидзима, который снова наступил ему на лицо. «Давай станцуем чечетку», — сказал Нидзима, начав наступать на фальшивое лицо Лаки, но был остановлен Кеничи. «Нидзима, я скажу это один раз, отпусти его», — сказал он. Услышав это, Нидзима понял, что Кеничи не шутит, поэтому он отступил и отпустил его. Фальшивый Лаки встал и направился к главным воротам. «У меня к тебе вопрос», — сказал Кеничи, останавливая его на пороге. «Что за вопрос?» — спросил фальшивый Лаки. «Это кафе было заказано Рагнароком, верно?» — спросил Кеничи. «Да», — ответил фальшивый Лаки. «Хорошо, спасибо, теперь ты можешь идти», — сказал Кеничи фальшивому Лаки, который кивнул головой и выбежал из кафе как можно быстрее. «Вы, ребята, слышали, что все будет оплачено Рагнароком? Так чего же вы ждете? Ешьте и пейте все, что хотите, потому что Рагнарёк оплатит наш счет», — сказал Кеничи. «Да, спасибо, генерал Кеничи», — сказал Мацуи, знаменосец Альянса Синпаку. «Да, давайте поедим и отпразднуем нашу победу», — сказал Нидзима. «Эй, Кеничи, извини, что прерываю, но я хочу кое-что спросить у тебя», — сказал Укита. «Да, что это такое, Укита?» — сказал Кеничи. «Вы не знаете, где здесь есть магазин под названием Мацуи Ларк? Я немного спешу на свидание», — сказал Укита. «Ха!» — удивленно воскликнул Такеда. «В чем дело, Такеда? У тебя тоже свидание?» — сказал Укита. «ГМ, у меня тоже свидание в Мацуи Ларк», — сказал Такеда. «Насчет этого, Нидзима, почему бы тебе не сказать им правду сейчас?» — сказал Кеничи Нидзиме, который набивал рот гамбургером. «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил Такеда. «МММ, генерал Такеда и генерал Укита, Мацуи Ларк, которого вы двое ищете, здесь», – сказал Мидзунума. «Что?» – крикнул Такеда и Укита. «Ти, ГМ, ты пришел за мной, как мило. Карты в любовных письмах, их было немного трудно понять», – сказал Нидзима, надевая длинный черный парик, чтобы выглядеть как девушка сзади. Укита и Такеда были потрясены, не в силах говорить. «Нет, это было довольно легко понять, и я знал, что это был ты с самого начала, поэтому я сказал об этом Сэйко». Теперь настала очередь Нидзимы замолчать, так как его и без того бледное лицо стало еще бледнее. «Нет-нет-нет, ты лжешь правильно, Кеничи, я уверен, что ты не сделаешь этого, даже если ты злишься на меня, ты просто побьешь меня, ты не сделаешь этого со мной», — сказал Нидзима, слегка дрожа, когда вспомнила Сайка и ее садистской улыбки, когда она пытала его, он чуть не упал в обморок. «Да, обычно я бы этого не делал, но вы играли с чувствами Укиты и Такеды, поэтому вас нужно наказать правильно, поэтому это наказание будет нанесено Сайка», — сказал Кеничи с улыбкой, затем посмотрел на Такеду и Укиту. «Вам не нужно беспокоиться о Нидзиме, он обязательно получит свое наказание, просто ешьте, парни», — сказал им Кеничи. Когда Такеда и Укита, посмотрев на бледное лицо и дрожащее тело Нидзимы, они пожали плечами и тоже начали есть еду из кафе. «А, я сыт», — сказал Мизунума. «Ага, я тоже ел до тех пор, пока теперь не могу даже выпить стакан воды», — сказал Мацуи. «Да, мы тоже», — сказали остальные члены Альянса Синпаку. «Что, только от этого? Нет, я не могу так просто отпустить эту бесплатную еду. Нидзима, если ты хочешь спастись от Сайка, просто делай то, что я говорю», — сказал Кеничи. «Да-да, что это такое, скажи мне», — спросила Нидзима. «Иди на кухню и проверь, насколько человек будет доступна еда», — сказал Кеничи Нидзиме, который поспешно выполнил его приказ и вернулся через 2 минуты с планшетом в руках. 100 человек, да», — сказал Кеничи, затем достал свой мобильный и набрал номер. Звонок, звонок, звонок, телефон сигналил, и кто-то поднял его. «Здравствуйте, я похитил вашего ребенка», — сказал человек с другой стороны телефона, услышав который Кеничи расплылся в улыбке и сказал: «Но у меня сейчас нет никакого ребенка, Апачи». Глава 71. План Кеничи. «Иди на кухню и проверь, насколько человек будет доступна еда», — сказал Кеничи Нейдзиме, который поспешно выполнил его приказ и вернулся через 2 минуты с планшетом в руках. 100 человек, да», — сказал Кеничи, затем достал свой мобильный и набрал номер. Звонок, звонок, звонок, телефон сигналил, и кто-то поднял его. «Здравствуйте, я похитил вашего ребенка», — сказал человек с другой стороны телефона, услышав который Кеничи расплылся в улыбке и сказал: «Но у меня сейчас нет никакого ребенка, Апачи, так кого же вы похитили?» «О, это Кеничи, что случилось?» — спросил Апачи. «Ничего, я просто хотел спросить, хотите ли вы и другие получить бесплатную еду или нет», — сказал Кеничи с улыбкой. «Бесплатная еда? Апачи любит бесплатную еду? Где мы будем есть бесплатную еду?» — спросил Апачи. «Об этом Миу или мастера Кисами рядом с тобой?» — спросил Кеничи, на что Апачи ответил: «Да, они прямо здесь». «Хорошо, тогда передай телефон Миу, чтобы я мог сказать ей адрес», — сказал Кеничи. «Миу, возьми телефон, Кеничи скажет тебе адрес места, где дают бесплатную еду», — сказал Апачи. «Ха, какая бесплатная еда?» — спросила Миу, забирая у Апачи мобильный телефон, затем поднесла его к уху и спросила: «Что Апачи-сан говорит о Кеничи?» «Это правда, Миу, что мы получаем бесплатную еду, так что приведите всех из Рязанпаку по адресу, который Нейдзима вам скажет». «Хорошо», — сказал Кеничи. «Хорошо, Кеничи, если это бесплатно, я уверена, что все придут», — ответила Миу. «Хорошо, тогда Нейдзима скажи ей адрес», — сказал Кеничи, передавая свой телефон Нейдзиме, который сообщил адрес Миу, после чего передал телефон обратно Кеничи. «Миу, пожалуйста, позвони Саика и скажи ей, чтобы она тоже пришла сюда со своей сестрой, так как это бесплатная еда, то мы должны взять с собой всех наших друзей, не так ли?» — сказал Кеничи, на что Миу улыбнулась, кивнула головой и сказала: «Хорошо, я позвоню ей прямо сейчас, Кеничи». Отключив телефон, Кеничи некоторое время размышлял, затем снова взял свой сотовый и набрал номер. После некоторого звонка трубку сняли. «Алло, вы позвонили в китайский ресторан «Имперский гнев», — сказал человек на другом конце провода. «Да, здравствуйте, меня зовут Кеничи Сирахама, это мистер Хакубай или Маринка там?» — спросил Кеничи. «Вы один из тех друзей, сэр?» — спросил мужчина. «Да, я хорошо отношусь к Маринке и хотел кое-что у них спросить», — ответил Кеничи. «Подождите минутку, сэр, я позову одного из них», — сказал мужчина, на что Кеничи вежливо ответил. Через минуту из телефона Кеничи послышался взволнованный голос: «Алло, алло, Кеничи, это ты?» «Да, Ринка, это я, Кеничи Сирахама», — сказал Кеничи с широкой улыбкой на лице. «Откуда ты знаешь номер этого заведения?» — спросила Ринка. «Он был написан на главной доске твоего ресторана», — ответил Кеничи. «Что? Тогда у тебя уже был наш номер с самого начала, но ты позвонил мне только сейчас», — сердито сказала Ринка. «Разве я сам не говорил тебе, как называется школа?» — спросил Кеничи. «Я и забыла», — ответила Ринка, покраснев от стыда. «Ты забыла, ладно, тогда как насчет 3 названий мест, где жил мастер Кинси? Я тебе тоже об этом рассказывал», — сказал Кеничи. «Что? Нет, ты этого не делал», — сказала Ринка. «Да», — ответил Кеничи. «Нет, ты этого не делал», — Ринка снова сказал. «Да, я говорил тебе, что я ученик Рязанпаку, где я изучаю джиу-джитсу, карате, муай-тай вместе с китайским кинпо», — сказал Кеничи. «Ох, да, ты это сделал, но как я должна была понять это?» — снова возразила Ринка. Услышав это, Кеничи на несколько секунд остолбенел, а потом спросил: «Ринка, у тебя случайно не птичий мозг?» «Что? Нет, нет», — крикнула Ринка в трубку. «Тогда почему ты говоришь как идиот?» «В любом случае, я позвонил тебе не для этого. Я хотел спросить, не хочешь ли ты и дядя Хакубай прийти сюда и пообедать с нами?» — спросил Кеничи. «Ты говорил, что у меня птичий мозг. Тогда кто ты? Кто после этого? Кто захочет с тобой разговаривать? Зачем ты вообще тогда зовешь нас?» — ответила Ринка, хотя ей очень хотелось пойти и встретиться с Киничи. Это потому, что дядя Хакубай угостил меня едой, когда я впервые пришел в ресторан, который, кстати, был испорчен тобой, поэтому я хотел отплатить тебе тем же, но если ты не хочешь идти, то все в порядке, сказал Киничи, почти отключив телефон, когда послышался голос Ринки. Мы придем и скажи мне адрес. Нидзима, скажи ей адрес, сказал Киничи, передавая телефон Нидзиме, который, как безупречный слуга, сделал то, что от него требовалось. После того, как Нидзима сказал Ринке адрес, он передал телефон обратно Киничи, который сказал: «Приезжай скорее, твой отец тоже приедет, так что ты тоже можешь попытаться поймать его», после чего он отключил телефон, не дожидаясь ответа. В императорском гневе китайский ресторан Хакубай спустился вниз и спросил Ринку: «Кто звонил, Ринка?» «Это был Киничи. Дядя Хакубай, он пригласил нас, хочет угостить, и мы идем», сказал Ринка, взяв Хакубая за руку и потащив его из ресторана. «Подожди, подожди, подожди, кто будет присматривать за рестораном?» спросил Хакубай, когда Ринка тащила его за собой, на что она ответила: «Пусть другие разбираются с этим сегодня. Мацу и Ларк». Киничи сидел на стуле, попивая и поедая фастфуд, который он попросил у шеф-повара приготовить, пока он все еще был в своих мыслях. Через некоторое время он спросил не у кого-то конкретного: «Хватит ли этих людей, чтобы съесть всю еду? Я не знаю столько людей, которые смогут съесть все порции для 100 человек», сказал Такеда. «Хаэм, ты прав, Такеда», сказал Киничи, затем посмотрел на Нидзиму рядом с собой, который почти ничего не ел, и спросил: «Ай, Нидзима, у тебя есть номер Кисары?» «Фуф-пхуу, все, кто ел или пил что-то, испачкали всей едой, которая была у них во рту», когда они услышали вопрос Киничи для Нидзимы. Глава 72. Разговоры девушек. Киничи сидел на стуле, попивая и поедая фастфуд, который он попросил у шеф-повара приготовить, пока он все еще был в своих мыслях. Через некоторое время он спросил не у кого-то конкретного: «Хватит ли этих людей, чтобы съесть всю еду? Я не знаю столько людей, которые смогут съесть все порции для 100 человек», сказал Такеда. «Хаэм, ты прав, Такеда», сказал Киничи, затем посмотрел на Нидзиму рядом с собой, который почти ничего не ел, и спросил: «Ай, Нидзима, у тебя есть номер Кисары?» «Фуф-пхуу, все, кто ел или пил что-то, испачкали всей едой, которая была у них во рту», когда они услышали вопрос Киничи для Нидзимы. «Ай-ай, Киничи, пожалуйста, притормози, я знаю, что ты хочешь сделать Кисару своей девушкой, но не слишком ли это много? Я имею в виду, что мы ограбили кафе, которое заказал Рагнарик, и теперь ты хочешь попросить их прийти и пообедать с нами, как будто ты платишь по счету, но на самом деле это они», сказал Такеда. «Да, именно поэтому я и хочу позвать их, Такеда. Не очень хорошо принимать пищу без хозяина. Теперь те, кого мы позвали, будут думать, что это мы являемся хозяевами, поэтому мы также должны позвать одного из них, чтобы мы не чувствовали себя плохо, отбирая все лавры у хозяев, не так ли?» ответил Киничи. Но Такеда хотел что-то сказать, но его перебил Киничи. «Ананна, не пытайся отговорить меня, Такеда, я уже все решил. Нидзима, принеси мне номер Кисары». «Да, подожди минутку», сказал Нидзима, когда он достал информацию Кисары на своем планшете и дал ее номер Киничи, в то время как он спросил: «Но она вообще придет? Не беспокойся об этом. Она дикая кошка, и я знаю, какие кнопки надо нажать, чтобы заставить дикую кошку делать то, что я хочу», ответил Киничи с улыбкой и набрал номер, который дал ему Нидзима. Гудок, гудок, гудок, гудок. Убежище Рагнарика Кисары. Кисара была не в лучшем настроении, так как ее бывший босс, которого она уважает даже сейчас, пришел к ней на встречу по поводу ее боя с командой Киничи, так называемым Альянсом Синпаку. «Как ты думаешь, Кисара, Лаки сможет справиться с Альянсом Синпаку?» спросил Канами. «Я не знаю, Канами, как будто это новая команда, в которой есть сильные люди, такие как Широхама Киничи и те две молочные коровы. Черт возьми, даже Такеда, чья правая рука была вылечена, остается рядом с этим Киничи», ответила Кисара. «Дойные коровы?» спросила Канами, подняв брови и глядя на Кисару в ожидании ответа. «Ничего, просто две раздражающие девчонки», сказала Кисара, не глядя в сторону Канами, чтобы не показать свое смущение. Канами тоже больше не спрашивала, так как знала, что Кисара легко ревнует к девушкам с большой грудью. «Ха, интересно, что они могут вызвать некоторый интерес у сэра Агаты Кинсея», — сказал Канами. «Значит, ты хочешь присоединиться к нам, даже зная, что они были против нас с самого начала?» — спросила Кисара. «Кисара, я присоединилась к Рагнароку со своими валькириями, чтобы учиться у сэра Агаты Кинсея, и если есть шанс, что еще несколько человек могут заинтересовать его обучением нас, то я хотела бы воспользоваться этим шансом», — сказал Канами. «Верно, вы правы, я совершенно забыл об этом. Но Канами этот сэр Агата Кинсей учил кого-нибудь до сих пор?» — спросила Кисара. «А да, один первый кулак уже довольно давно учится у него, как у его личного ученика, и причина, по которой Рагнарик был создан, потому что он хотел найти более подходящего ученика», — ответил Канами. «Так вот как это бывает, а?» — сказала Кисара, на что Канами кивнула головой, и они продолжали разговаривать, пока телефон Кисара не зазвонил, показывая неизвестный номер. «Ха, кто это?» — подумала Кисара, снимая трубку. «Да, кто это?» — спросила Кисара. «Привет, мой дикий котенок, как ты поживаешь?» — спросил Киничи по телефону. «Эй, ты, Киничи Сирахама!» — крикнула Кисара, вставая со своего места. Канами, сидевший напротив нее, поднял бровь и сказал: «Включи громкую связь, давай послушаем, что он хочет сказать». Хотя она и не хотела этого, она сделала так, как просил ее Канами. Хотя она знала, что Киничи скажет что-нибудь такое, что заставит ее смутиться перед Канами. «Да, это я, Киничи Сирахама, дорогая, ты не должна так волноваться из-за этого», — сказал Киничи. «Ты, Кинчи, я убью тебя», — сказала Кисара, скрипя зубами. Члены Валькирии и Шаратари, которые находились недалеко от позиций Кисара и Канами, не слышали разговора, но ясно слышали крики, которые издавала Кисара. «Кисара, перестань кричать, спроси его, зачем он тебе звонил», — сказал Канами Кисаре. «О, такой сладкий и спокойный голос, кто бы это мог быть», — сказал Киничи, заставляя Канами посмотреть на телефон, откуда доносился голос. «Если это не третий кулак Фрии, богини плодородия и предводительницы Валькирий», — сказал Киничи, и когда он закончил, его слова заставили Канами немного покраснеть, возможно, от стыда или гнева или чего-то еще из-за того, что он назвал ее богиней плодородия. К этому времени Валькирии и Шаратари уже стояли рядом с Кисарой и Канами, чтобы знать, с кем они разговаривают. «Почему ты позвонил мне, Киничи Сирахама, и как, черт возьми, ты вообще узнала мой номер?» — спросила Кисара. «Ну, у меня есть своя сеть информаторов для этого, и причина, по которой я позвонил вам, была в том, что я хотел пригласить вас на ужин», — сказал Киничи. «Еда? Ха-ха, а зачем мне ужинать с тобой?» — спросила Кисара. «Потому что у нас уже был один раньше, и на этот раз я говорю вам, чтобы вы позвонили всем, кому сможете, да, почему бы вам тоже не прийти, мисс Фрия? Для меня будет честью приготовить для вас ужин», — сказал Киничи. «У нас горы». Кисара собирался сказать «нет», но Канами остановил ее и сказал: «Ок, мы придем, просто напиши нам адрес». «Ок, будем ждать», — сказал Киничи, затем отключил телефон. «Почему ты не отказалась от его предложения?» — спросила Кисара у Канами. Канами посмотрел на Кисару и ответил: «Потому что я хотела встретиться с этим парнем и узнать, в чем причина его уверенности». Глава 73. Все собираются. «Еда? Ха-ха, а зачем мне ужинать с тобой?» — спросила Кисара. «Потому что у нас уже был один раньше, и на этот раз я говорю вам, чтобы вы позвонили всем, кому сможете, да, почему бы вам тоже не прийти, мисс Фрия? Для меня будет честью приготовить для вас ужин», — сказал Киничи. «У нас горы». Кисара собирался сказать «нет», но Канами остановил ее и сказал: «Ок, мы придем, просто напиши нам адрес». «Ок, будем ждать», — сказал Киничи, затем отключил телефон. «Почему ты не отказалась от его предложения?» — спросила Кисара у Канами. Канами посмотрел на Кисару и ответил: «Потому что я хотела встретиться с этим парнем и узнать, в чем причина его уверенности». Услышав ее ответ, Кисара больше ничего не спросила, затем ее телефон зазвонил и пришло сообщение с того же номера, с которого звонил Киничи. «Похоже, он написал тебе адрес, давай встретимся с этим Киничи Широхамой», — сказала Канами, вставая со стула и направляясь к выходу вместе с Кисарой, в то время как остальные следовали за ней. Мацу и Ларк. Киничи только что написал адрес Кисаре, после чего посмотрел на остальных, которые смотрели на него в шоке. «Киничи, ты только что сказал, что третий кулак Рагнарика Фрия, как и Кисара, и ты пригласил ее тоже?» — спросил Такеда. «Да, потому что я подумал, что было бы невежливо не пригласить ее, когда она была с Кисарой, и она может помочь нам закончить всю еду в кафе», — ответил Киничи. «Да, заканчивай, она прикончит нас, черт возьми, эта женщина третий кулак, она намного сильнее Кисары Илаки, который является четвертым кулаком только из-за своих стратегий». «Ты слышишь меня, парень?» — сказал Такеда. «Он сошел с ума?» — спросил у Китаутакады. «Да, да, я слышу тебя», — сказал Киничи, но был слишком ленив, чтобы ответить что-то еще. «А, ладно, мне пора домой, мои родители хотели встретиться, я должен вернуться домой пораньше», — сказал Куракава, один из последователей Нидзимы и основатель Альянса Синпаку. «Да, я тоже», — сказал Камяка, еще один последователь Нидзимы и член-основатель Альянса Синпаку. Как только эти двое сказали это, обычные члены Альянса уже вышли из ворот, сказав: «Мы увидимся с вами завтра, маршал Нидзима и три генерала». Камяка и Куракава тоже хотели последовать за ними, но Нидзима остановил их. Киничи тоже вызвал своих мастеров, так что если враг создаст проблему, то они с ней разберутся. «Да, я чуть не забыл, что мастера штурмового командира самые сильные в истории», — сказал Камяка. «Верно, эти идиоты сбежали зря, если я накажу их, маршал Нидзима», — спросил Куракава. «Оставь их в покое, раз они убежали, значит, это их вина. Отныне те, кто находится в этой комнате, будут основными членами Альянса Синпаку», — сказал Нидзима. «Почему вы оба ничего не сказали Мизунуми, Мацуи? Ты не только не сбежал, но даже не стал оправдываться, как те двое», — спросил Укита. «Я доверяю командиру штурма Киничи как его друг, как я мог оставить его здесь одного», — ответил Мидзунума. «Я также доверяю штурмовому командиру Киничи, поэтому я стоял на своем», — сказал Куракава. «Видишь, даже эти парни доверяют мне, так что вы тоже должны доверять мне, парни», — сказал Киничи Такаде и Уките. Прежде чем они успели ответить, дверь кафе Мацуи Ларк открылась, и в кафе вошли Миу и Саика, а за ними Рукия и Сигуры, за которыми последовали остальные члены Рязанпаку. Поскольку все присутствующие в кафе уже видели Миу и Саика, они не были затронуты ими, но после них пришли Рукия и Сигуры, обе большегрудые и зрелые женщины, их умы были взорваны. Но вслед за ними пришли Апачи, Сакаки и остальные, заставив их содрогнуться от страха от давления, исходящего от их тела. Кроме Киничи, только Такеда и Нидзима, которые видели большинство из них, были лучше, в то время как остальные были бледны. «Хай, Киничи», — сказали Миу и Саика, в то время как Сигури просто кивнула головой, глядя на него, а Рукия даже не осмелилась взглянуть на него. «Хай, девочки», — ответил Киничи и посмотрел на своих мастеров. «Господа, вы пугаете моих друзей, перестаньте выпускать давление, как будто вы идете на войну, это просто бесплатная еда», — сказал Киничи. «Ох, мы сожалеем об этом», — сказала Кисами, когда они перестали выпускать давление из своего тела. «Кстати, Киничи, как это у нас здесь бесплатная еда, Киничи?» — спросил Кинси. «Ну, это потому, что кто-то забронировал все это место, чтобы побить моих друзей, поэтому я спас их, и так как они собирались оплатить счет, я подумал, что они должны заплатить полностью», — ответил Киничи. «Хаем, интересно заставить врага заплатить за твою еду, это даже лучше, чем то, как мы расправляемся с нашими врагами», — сказала Кисами. «Да, отныне я тоже буду иметь дело со своим врагом, как Киничи», — сказал Сакаки. «Давай есть, Апачи голоден», — сказал Апачи. «Ладно, Нидзима, скажи повару, чтобы он поторопился и приготовил еду для остальных», — сказал Киничи Нидзиме. «Хорошо будет», — ответил Нидзима, входя в кухню. Как только Нидзима вошел в кухню, двери кафе снова открылись, и вошла девушка в китайском платье, а за ней длиннобородый старик. «Ага, я нашла тебя, папа, куда ты теперь побежишь?» — сказала Ринка, входя в комнату. «Ринка, почему ты здесь?» — спросил Кинси. «Киничи пригласил меня и дядю Хакубая, чтобы угостить нас обедом», — ответила Ринка. «Киничи, потому что мне нужно сделать глубокую пропасть в чьем-то кармане, так что Ринка просто наслаждается едой сейчас. Ты можешь посидеть с девочками, пока принесут еду», — сказал Киничи. «Хорошо, я послушаю тебя, Киничи», — сказал Ринка и села вместе с Миу и остальными. Стол, за которым сидели девушки, был самым большим из всех, и в нем было место еще для трех человек. «Киничи, еда будет готова через 5 минут», — сказал Нидзима, вернувшись из кухни. «Тогда хорошо, что Апачи подождет», — «А ты иди и выполняй приказы девушек», — сказал Кеничи Нидзиме, который напрягся, услышав его слова, и посмотрел на девушек, а точнее на Саика. «Не волнуйся, она ничего тебе не сделает, если ты хорошо поработаешь», — сказал Кеничи, успокаивая Нидзиму, отчего тот почувствовал себя немного лучше и двинулся к столу. Когда Нидзима направился к столику для девочек, дверь снова открылась, и, даже не взглянув на дверь, Кеничи сказал: «Глава 74. Поговорим о Кеничи». «Кеничи, еда будет готова через 5 минут», — сказал Нидзима, вернувшись из кухни. «Тогда хорошо, что Апачи подождет, а ты иди и выполняй приказы девушек», — сказал Кеничи Нидзиме, который напрягся, услышав его слова, и посмотрел на девушек, а точнее на Саика. «Не волнуйся, она ничего тебе не сделает, если ты хорошо поработаешь», — сказал Кеничи, успокаивая Нидзиму, отчего тот почувствовал себя немного лучше и двинулся к столу. Когда Нидзима направился к столику для девочек, дверь снова открылась, и, даже не взглянув на дверь, Кеничи сказал: «Кисара и Канами вошли в кафе в сопровождении Валькирии и Сиротари. Когда они вошли в комнату, они были удивлены, увидев так много людей в комнате, особенно стол, за которым сидели 4 мастера Кеничи. Несмотря на то, что они не выпускали никакого давления, кто-то с острым восприятием сможет определить, что они не были обычными людьми». «О, Кисара, ты здесь?» — сказала Миу, махнув рукой в сторону Кисары. Кисара посмотрела в ее сторону, когда Канами спросила: «Кто это?» На что она ответила: «Это блондинка и женщина рядом с ней, подружки Кеничи, о которых я знаю». «Две подружки?» — спросил Канами. «Может, и больше, но мне на это наплевать», — Кисара ответила. «О, тогда какое тебе дело?» — снова спросил Канами. «Что я хочу побить этих цыпочек», — ответила Кисара, подойдя к столу, за которым сидели Мио и Саика, и села на один из свободных стульев, после чего Канами тоже подошла и села рядом с ней. «Кстати, кто такой Кеничи Сирахама?» «Я еще не встречалась с ним», — сказала Канами, садясь за стол. «Это я, леди Фрея, для меня большая честь обедать с вами», — сказал Кеничи, усаживаясь на последнее свободное место за столом, из-за которого Валькирия и Сиротари сидели за другим столом. «Кеничи, что ты здесь делаешь?» — спросила Саика. «Ничего, просто представился этой хорошенькой леди, которая до сих пор меня не видела», — ответил Кеничи, на что Канами немного удивилась, так как это был ее первый раз, когда кто-то назвал ее хорошенькой. «Тогда теперь, когда ты представился, почему бы тебе не сделать что-нибудь для нас?» — сказала Саика. «Ах!» — воскликнули остальные девушки вместе с Кеничи. «Кеничи умеет готовить?» — одновременно спросили Ринка и Миу, в то время как остальные девочки тоже были любопытны и навострили уши. «Да, он хороший велик в этом», — ответила Саика. «Ты просто хочешь, чтобы я ушел отсюда? Хорошо, я пойду», — сказал Кеничи, поспешно вставая со стула и направляясь к Такаде и Уките, но был остановлен Миу. «Кеничи, я тоже хочу попробовать твою еду», — сказала она, глядя на него своими переобразными глазами, отчего он не смог отказаться. «Хорошо, я посмотрю, что смогу приготовить, но не ожидай, что она будет такой же хорошей, как твоя», — сказал он, направляясь на кухню. «Молодец, Миу, я же говорила тебе, что он не сможет сказать «нет», если ты будешь смотреть на него своими большими глазами, делая милое лицо», — сказала Саика Миу. «Подожди, значит, это был ваш общий план?» — спросила Ринка. «Да, как вы видите, Кеничи только что сделал кое-что для меня 2 года назад, когда мы учились во 2М-классе средней школы, и я была больна, когда моей сестры не было дома, поэтому он сделал для меня кашу, которая была лучшей кашей, которую я когда-либо ела даже до сих пор. Поэтому, когда Миу позвонила и сказала мне, что Кеничи собирается угостить нас едой, я составила этот план с ней», — сказала Саика. «Я хотела спросить тебя, но какие у тебя отношения с Кеничи?» — спросила Ринка, которая была одна в невежестве. «Я девушка Кеничи, как Миу и Сигури», — ответила Саика. «Что, уже есть подружки и больше 2? — спросила Ринка. «Да почему в это трудно поверить? Неужели ты думаешь, что у Кеничи не может быть столько подружек?» — сказала Саика, в то время как у Миу и Сигури на щеках появился красный оттенок. «Но ты в порядке, что он встречается с тобой и твоей сестрой вместе?» — спросила Канами у Саика. «Ха!» — на этот раз Саика и Руки потрясенно воскликнули. «Ты встречаешься с Кеничи?» — спросила Саика у Руки. «Еще нет, а?» — поддразнила Саика. «Эй, ты, заткнись!» — сказала Руки, слегка покраснев. «Нет, я говорю не о ней, я говорю о ней», — сказала Канами, указывая на Сигури. «Ха, Сигури мне не сестра. Почему ты так решила?» — спросила Саика. «Ну что, все трое носите с собой катану. Вот я и подумал, что вы из одной семьи», — ответил Канами. «Ох, так вот в чем причина, но мы не из одной семьи, и наш стиль также отличается, так как я и моя сестра Руки используем стиль Бусудзима, в то время как Сигури использует», — сказала Саика, а затем посмотрела на Сигури, чтобы закончить предложение. «В стиле Косака», — закончил фразу Сигури. «Видишь, но на ваш предыдущий вопрос, если у Кеничи будет еще и моя сестра, у меня не будет проблем, так как я знаю Кеничи и доверяю ему, что он также хорошо позаботится о ней», — сказала Саика. «А что в этом парне такого, что тебе нравится, когда с ним рядом другие девушки?» — спросила Кисара. «Он добрый и достойный», — сказала Миу. «Уверенный», — сказал Сигури. «Остается верен своим чувствам, а не двуликий парень», — сказала Саика. «Всегда готов помочь», — сказал Ринка. «Умный руки», — сказала. «И сильный», — сказали пять девушек вместе. Канами и Кисара были шокированы, услышав, как пять девушек хвалит одного и того же парня. «Значит, я предполагаю, что моя сестра и эта Ринка очень скоро попадутся ему в лапы», — подумала Саика. «Сильный, он, всякий раз, когда я хотела драться с ним, он всегда пытался уйти от этого», — сказала Кисара. «Тогда это потому, что он не хочет причинять тебе боль, но если ты настаиваешь на том, что хочешь провести с ним спарринг, чтобы увидеть свою силу против него, тогда он будет развлекать тебя», — сказала Саика. «О, неужели?» — спросила Кисара. «Я говорю по собственному опыту», — сказала Саика. «Саика говорит правду, так как я всегда спаррингую с ним в дадзе, у Кеничи не будет проблем, если ты захочешь спарринговать с ним», — добавила Миу. «Хорошо, тогда я буду спарринговаться с ним», — сказала Кисара, на что последовал ответ. «Если это спарринг, то нет проблем, мы можем организовать его после того, как вы все наедитесь досыта, а сейчас, пожалуйста, попробуйте мое первое блюдо», — сказал Кеничи и подошел к их столу, затем поставил тарелку на стол, после чего открыл крышку, сказав: «Пожалуйста, наслаждайтесь». Глава 75. Кеничи. «Сильный, он, всякий раз, когда я хотела драться с ним, он всегда пытался уйти от этого», — сказала Кисара. «Тогда это потому, что он не хочет причинять тебе боль, но если ты настаиваешь на том, что хочешь провести с ним спарринг, чтобы увидеть свою силу против него, тогда он будет развлекать тебя», — сказала Саика. «О, неужели?» — спросила Кисара. «Я говорю по собственному опыту», — сказала Саика. «Саика говорит правду, так как я всегда спаррингую с ним в дадзе, у Кеничи не будет проблем, если ты захочешь спарринговать с ним», — добавила Миу. «Хорошо, тогда я буду спарринговаться с ним», — сказала Кисара, на что последовал ответ. «Если это спарринг, то нет проблем, мы можем организовать его после того, как вы все наедитесь досыта, а сейчас, пожалуйста, попробуйте мое первое блюдо», — сказал Кеничи и подошел к их столу, затем поставил тарелку на стол, после чего открыл крышку, сказав: «Пожалуйста, наслаждайтесь». Крышка открылась, и из нее донесся аппетитный аромат. «Это геза, это пельмени, начиненные свиным фаршем. В Англии у нас есть разнообразные гезы, куриные и вегетарианские гезы распространены повсеместно. И жареные во фритюре суши-роллы, даже если вы не любите сырую рыбу, есть суши, которые вы можете попробовать, и вам понравится это. Хрустящие суши со сладким соевым соусом – это самые лучшие. У них нет больше ингредиентов для многих других блюд, поэтому я выбрал это, хотя я тоже принес, но у них достаточно для торта, так что после этого я принесу торт медовик. Так что прежде чем я это сделаю, скажите мне, нравится вам это или нет», – сказал Кеничи с широкой улыбкой на лице, рассказывая девочкам все, что он знал об этих двух блюдах.